веселее. Всегда с улыбочкой и выпивший слегка. Среди налетчиков он первым был злодеем. Его боялись даже люди Губчика. Лишь только ночь пройдет за кошкой по ордынке, луна нахальная начальнику моргнет. В карманы сунет Леня две больших волынки, на дело мокрое с улыбочкой пойдет. Ах, Леня, Леня, Ленька, Пантелее, жить веселее ты всегда хотел. Но, Леня, Леня, Ленька, Пантелее, в Москве ты сделал слишком много дел. Засвеченной малине чекисты хлопнули всех Лениных дружков. Но на волынке он играл, как Паганини, а этот раз ушел, не делая следов. Как говорится, сколь веревочка не вейся, но подведет в конце любая чепуха. У Пантелеева вся жизнь была как песня, он кончил петь ее в подвале Губчика. Ах, Леня, Леня, Ленька Пантелеев, жить веселее ты всегда хотел. Но, Леня, Леня, Ленька Пантелеев, в Москве ты сделал слишком много дел. Yeah.